Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем вообще не думая. Появился откуда-то Колям. Прошел, нервно подрагивая хвостом мимо него. Вышел на площадку и принялся лизать цементный пол. «Ну ладно», — сказал Малянов наконец. Оторвался от косяка и прошел в большую комнату. Было там накурено. Сиротливо стояли три синие рюмки на столе. Две пустые и одна наполовину полная. Солнце уже добралось до книжных полок. «Коньяк унес», — сказал Малянов. «Это ж надо же!» Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало. Через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта, пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни. Глава четвертая. Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Коляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно. Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно, так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще непринужденность и психическая атака. Ну, насчет коньяка как-то совсем непонятно. Игорь Петрович Зыков или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился. А вот что у него было в документе? Ха, мазурики, подумал он вдруг. Спектакль со мною разыграли ради полбутылки коньяка. Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный, особенно вчера. И ведь кому-то он звонил он кому-то. Что-то хотел сказать еще, объяснить, предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан, эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала. Все так и сверкает. А он меня предупреждал насчет Лидочки. Да, действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно. Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее. И вообще, вы подумайте, ну на кой черт убийцы мыть посуду? Телефон у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на такте, уткнувшись носом в жесткий ворс. — У Вальки ведь там еще что-то не в порядке. истерика какая-то.